как мы поехали. И вдруг громко-громко загудел гудок. Сзади дядя сказал: «Ну вот, паровоз свистнул, значит, поехали». А папа за окном что-то кричал, только ничего не слышно. Рот раскрывает, а ничего не слышно. Потом под полом заурчало, и на платформе все поехали назад. А это мы поехали вперед. И все замахали руками, шапками, а папа шел рядом с нашим окном, махал шапкой и что-то ртом говорил. Ничего не было слышно. Мама мне сказала: «Помахай папе ручкой». Я стал махать. Папа засмеялся, а мама все говорила папе: «Хорошо, хорошо». А все равно она ничего не слыхала, что папа говорил. Мы уже совсем скоро поехали. Папа немножко пробежал, махнул кепкой и остался. Какая железная дорога! Мы с мамой сели на диванчик, и я сказал: «Это потому так гудит внизу, что наша дорога железная». А дядя говорит: «Ты думаешь, она как доска железная, как железный пол? Нет, брат». Я говорю: «А почему?» «А потому что там лежат всего две железины, рельсы, гладкие, длинные-длинные. По ним наши колеса катятся и вагончики бегут. Шибко-шибко». Я сказал: «Почему?» Мама сказала: «Не приставай к дяде». А дядя говорит: «А потому что впереди паровоз тянет. У паровоза машина. Она крутит ему колеса». Я сказал: «Почему?» «А потому, что в паровозе пар. Там котел с водой и огонь жгут. От воды пар идет прямо в машину. Вот завтра, как станем на станции, пойдем с тобой паровоз смотреть». А я сказал: «А если колесики соскочат?» «Куда?» — говорит дяденька. «С этих!» — а дяденька говорит: «С рельсов? Бывает, соскакивают. Ух, тогда что выходит?» И дяденька рассказал, что один раз он ехал, и вдруг сам паровоз соскочил с рельсов и не по железу побежал, а прямо по земле. А машинист поезд остановил. Мама говорит: «Не рассказывайте страшного, я спать не буду». А дяденька говорит: «А ничего страшного и не было. Машинист остановил, вот и все». «Да и я могу поезд остановить, хоть сейчас». Как поезд остановили? Мама и тетенька с собачкой стали говорить, что он не может поезд остановить. Пусть как угодно хочет, не остановит. А дяденька говорит: «Нет, могу». Мама говорит: «Фу, какие глупости, как не стыдно». А я у дяденьки на коленях сидел. Он меня снял, сразу вскочил и хватается за ручку. А ручка была на стенке, очень блестящая, а от нее красная палка. Это не палка, а трубка. Дяденька как дернет за ручку, и вдруг все как загудит. Мама чуть с дивана не полетела. Собака тетеньки на колени вскочила, а я за дядины штаны ухватился и не упал. И поезд встал, а потом паровоз начал свистеть, а в коридоре все начали кричать. А дяденька меня отцепил, вышел в коридор и громко крикнул: «Не кричите, это ничего, это я остановил, сейчас поедем дальше». И мы, правда, поехали. Потом к нам пришел кондуктор и стал дяденьке говорить, как он смел поезд останавливать. А дяденька сказал, что он очень главный инженер и захотел узнать, можно остановить или нет, и ушел куда-то с кондуктором. Мама очень испугалась, что его кондуктор увел, а тетенька сказала, что, хоть он и главный инженер, а глупый, и ему обязательно попадет, и что останавливать можно, только если кто-нибудь свалится вон, мальчик, например, какой-нибудь. Тогда всякий может дергать за ручку, и за это ничего не будет. Потом дяденька к нам опять пришел, очень красный, и нарочно смеялся и сказал, что теперь спать надо. И все говорил: «Ну ладно, ничего, поехали, поехали». Наверное, его все-таки ругали. Как мы спать легли! Потом дяденька взял наш диван за спинку, за самый низ, и потянул. Я думал, что он ломает. А спинка загнулась вверх и стала как полочка над нашим диваном. А у нас внизу стало как домик, сверху крыша. И зацепками дяденька прицепил ее, чтобы она вниз не падала. Потом сам залез наверх и говорит: «Вот как славно! Хочешь ко мне? Давай руки!» Он меня схватил за руки и поднял. Там, наверху, вышел же диван. Пришел кондуктор и спросил билеты. И за собачку тоже спросил билет. Тетенька дала собачке билет в зубы и сказала: «Инзол, подай кондуктору билет. Ну, скорее». Инзол стал лапками на кондуктора и протянул мордочку с билетом. Кондуктор боялся, а все-таки взял. А Инзол не укусил и билет отдал. Кондуктор сказал: «Он в цирке работает?» А Инзола хозяйка сказала: «Нет, он в кино показывается». А потом мама постелила, и мы легли спать. Как ночью приехали на станцию. Вдруг я проснулся от того, что внизу у нас, под полом, заскрипело. Поезд остановился. Наш вагон тряхнулся. У нас темно, только синенькая лампочка чуть светит. А вагон еще раз тряхнулся и совсем стал. Я испугался и закричал: «Ой, колеса сошли! Мама, паровоз по земле пошел!» Я так закричал, что все проснулись. Собачка рычит, а дядя сверху говорит: «Что ты, дурашка? Это станция. Сейчас посмотрим». Слез сверху и к окну. А на окне темная занавеска, и ничего не видно. Дядя ее снизу подергал, и она убежала наверх. А за окном свет, фонари, люди бегают, и у нас в коридоре тоже затопали. Мама мне говорит: «Фу, какой ты скандальный!» А дядя говорит: «Это станция, хорошая станция, это Бологое». Мама меня к окну не пустила, а собачка влезла и смотрела. Я стал дядю спрашивать, что там видно, а мама сунула мне яблоко и говорит: «Ешь и молчи». Яблоко было страшно кислое, и я заснул. Как мы в вагоне умывались! Я утром проснулся, а все уже встали. Мама меня одела, взяла мыло и полотенце и говорит: «Пойдем мыться». А поезд шел со всей силы, и нас шатало так, что даже смешно, как будто это нарочно, а это потому, что скоро идет. Мы прошли в самый конец по коридорчику, а там дверка и маленькая комнатка, уборная. И умывальник там есть, большой, фарфоровый, как корыто. А над ним кран, и никакой ручки нет. А как снизу поддашь в кнопочку, так из него вода сразу сильно-сильно, только высоко. Мама меня держала, и я сам вымылся. А перед умывальником на стенке зеркало, и видно, когда моешься. А в это время поезд стал останавливаться. И кто-то постучал к нам в дверь и сказал: «Кончайте, граждане, на остановках нельзя». Мама открыла дверь и говорит: «А мы уже и кончили».